Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, и как будто не видел ее. Персты были сложены в благословение, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения. Знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии. Глава седьмая. Бабушка, воротясь, занялась было счетами, но вскоре отпустила всех торговок, швей и спросила о Райском. Ей сказали, что он ушел на целый день к Козлову, куда он в самом деле отправился, чтобы не оставаться наедине с Татьяной Марковной до вечера. Она послала узнать, что Вера, прошла ли голова, придет ли она к обеду. Вера велела отвечать, что голове легче, просила прислать обед в свою комнату и сказала, что ляжет пораньше спать. Тут случилось в дворне не новое событие. Савелий чуть не перешиб спину Марине поленом, потому что хватился ее на заре в день отъезда гостей, пошел отыскивать и видел, как она шмыгнула из комнаты, где поместили лакея Викентьевой. Она пряталась целое утро по чердакам в огороде, наконец пришла, думая, что он забыл. Он исхлестал ее вожжой. Она металась из угла в угол, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это был дьявол в ее образе и тому подобное. Но когда он бросил вожжу и взял полено, она застонала и после первого удара повалилась ему в ноги, крича «виновата!» и просила помилования. Она клялась всем, и, между прочим, своей утробой, что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда Бог убьет ее и покарает навсегда. Савелий остановился, положил полено и отер рукавом лоб. «Ладно», — сказал он, — «пущай будет по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь. Не стану, отступлюсь от тебя». Он махнул на нее рукой. Все это донесли Татьяне Марковне, но она только поморщилась с отвращением и махнула Василисе рукой, чтобы не докучала ей. Приезжали некоторые барыни с визитом, приехал заволжский помещик и еще двое гостей из города, и остались обедать. Все слышали, что Вера Васильевна больна, и пришли наведаться. Татьяна Марковна объявила, что Вера накануне прозябла и на два дня осталась в комнате, а сама внутренне страдала от этой лжи, не зная, какая правда кроется под этой подложной болезнью, и даже не смела пригласить доктора, который тотчас увидал бы, что болезни нет, а есть моральное расстройство, которому должна быть причина. Она не ужинала, и Тит Никоныч из вежливости сказал, что не имеет аппетита. Наконец явился Райский, несколько бледный, и тоже отказался от ужина. Он молча сидел за столом, с каким-то сдержанным выражением в лице, и будто не замечал изредка обращаемых на него Татьяной Марковной вопросительных взглядов. Наконец Тит Никоныч расшаркался, поцеловал у ней руку и уехал.